Фрагмент 22. Рывок и удар. Черный дьявол играючи пресек мою неумелую атаку. Удар, в который я вложил всю силу, ушел в никуда. Кончик меча высек из бетона искры. Это все, на что я способен? Гатана устремилась к правому бедру. Понял, что не успеваю. Поднимаю меч, но слишком медленно. Пытаюсь закрыть ноги щитом и тоже не успеваю. Прямое лезвие гатаны касается ткани костюма и пытается разрезать ее. Запоздало прыгаю назад. Словно торнадо, Андрюха налетает на врага и осыпает его ударами. Бьет и щитом, и мечом. Ниндзя в замешательстве и отступает, с трудом блокируя мощные удары. Андрюха сконцентрировался на нападении и плевать хотел на защиту. Вопреки всему, его живот цел и невредим. Наноткань, с которой сделан костюм, защитила. Бонусы, полученные при разминке, дают плоды. Убедившись, что бедро целое, я бросаюсь в атаку. Захожу сбоку и начинаю размахивать мечом, словно безобидной деревяшкой. 3 секунды ниндзя блокировал шквал ударов, а затем одна из гатан просто сломалась, не сумев выдержать удара Андрюхиного меча. Андрюха ударил со всей силы и с целью разрубить врага вертикально на 2 части. Ниндзя понял, что парировать столь мощный удар не получится, а отступить не выйдет, потому что я не позволю. Поставить блок — единственное, на что хватило скорости. Андрюхин, пусть и одноручный, но все же тяжелый меч, сломал гатану и вошел врагу в ключицу на добрых 10 сантиметров. Спустя мгновение мой меч пробил тело врага в районе живота насквозь. Освободив оружие и отступив от почти мертвого ниндзя на несколько метров, мы поняли, что сильно устали. Быстрое дыхание тому свидетель. «Чуть в штаны не наложил». Андрюха бросил щит с мечом на бетон и начал быстро осматривать свой живот. «Реально ведь чуть в штаны не наложил, Никита. Все ждал, когда кишки об бетон схлюпают». Костюм на животе Андрюхи уцелел. Остро заточенный кончик гатаны оставил только царапину на сверхпрочной ткани. На моем бедре царапина более ощутима. Удар был сильнее и, скорее всего, останется гематома. Не страшно. «Гатана». Я вернулся к месту боя и осторожно поднял один из мечей врага. Зазубрин на нем минимум 20 и все глубокие. Веса не более килограмма. Так себе оружие, если честно. Из-под тишка убить, пожалуйста. Для реального боя никуда не годится. На что рассчитывал этот ниндзя? Правильно сказать, синоби гатана. Андрюха забрал у меня оружие врага и принялся изучать его. Еще можно назвать этот меч ниндзято. Сыромятина, а не сталь. В Китае, что ли, делали его. Трибуны по-прежнему молчат. Молчит и ведущий. Я обвел взглядом 1000 человек, глядящих на нас. Подняв руку к небу и сжав кулак, крикнул: «Где наши овации?» Взрыв, покатившийся по трибунам, был мощнейшим. Его прервал ведущий. «Требую тишины!» Как только зал успокоился, я снова поднял руку и крикнул: «Ура победителям!» Зал не смог смолчать. Ведущий успокоил его. Я снова потребовал оваций и требовал их 5 раз, пока не надоело. Наконец-то наступила тишина. Андрюха, качнув головой, тихо сказал: «Не зли дядьку ведущего, Никита. Он вроде хороший». «Точнее, будет сказать, нейтральный», — ответил я. «И он точно не злится. Им ведь шоу нужно. Чего злиться-то? Шоу ведь есть?» «Наверное, пришло время заканчивать», — ведущий спокойно растягивает слова, словно резину. «Закончить 2-й раунд, узнать, победят ли русские, и в случае победы ждать 3-го раунда. Вы ведь не против, друзья?» Трибуны загудели. «Я так и думал», — в голосе ведущего послышалось разочарование. «Если вы не против, то пора заканчивать. Выпускайте зверя! Последнее сражение 2-го раунда. Кто окажется сильнее? Человек или зверь? Сталь или зубы? Выпускайте хищника! Встречаем Кранга!» Зрители встали и завыли. Дружное «У-у-у-у!» Звуковое сопровождение выдало мощное «Бам!». Решетка, закрывающая ворота, начала медленно открываться. «Кто такой Кранг?» — громко спросил я, стараясь перекричать рев трибун. «Опасный зверь!» — крикнул Андрюха. Его лицо стало похоже на переваренный пельмень. «Сильно опасный. Сейчас сам все увидишь. трибуны успокоились. Тишина и спокойствие одолели их. Зрители смотрят и ждут. Мы тоже ждем. Стоим с оружием и смотрим в темноту ворот. Там, в тоннеле, идет наша смерть. Или ползет. Я ошибся, наша смерть не шла и не ползла. Она летела и показала себя. Серая громадина мелькнула и взмыла в небо. Из тоннеля, который скрывает ворота, потянулся тонкий трос. Кранк летел к небу, получив долгожданную свободу, но трос натянулся и остановил его. Не ожидавшая удара зверюга полетела на бетон и сумела остановить падение в последний момент. Я успел увидеть мощный стальной ошейник, к которому крепится трос и который прицеплен к ноге зверя. Кранк-мутант, если сравнивать его с земными созданиями, наполовину волк, наполовину орел. Громадина длиной 4 метра с туловищем и головой волка, острыми костяными наростами на спине, длинным хвостом и огромными крыльями. Оперение имеется только на крыльях и хвосте. Лапы украшены острыми загнутыми когтями, с волчьими они не имеют ни единого сходства. На огромные куриные похожи. Придется пустить их на холодец. Если, конечно, на холодец не пустят нас. Без мата не обошлось. Матерился я тихо, словно опасаясь быть услышанным. Зверюга на нас не обратила внимания. Увидев зрителей на трибунах, она взяла короткий разбег и взлетела. «Сейчас ведь сожрет кого-нибудь», — сказал я. Та часть трибун, к которой полетел Кранк, испуганно закричала. Зверь не долетел 20 метров и, потеряв управление, рухнул на бетон. «По тросу подает электричество», — Андрюха посмотрел на меч, а затем на Кранга, который успел встать на лапы. «Улететь или сожрать зрителей он не сможет. Сейчас поймет, что свободы не видать, и попытается сожрать нас. Тактики, которая поможет убить его, у меня нет, только удача спасет нас». Кранг пару раз попытался улететь, но натяжка троса не позволяла. Затем он попытался вновь добраться до зрителей и каждый раз получал порцию тока, которая роняла его на бетон. Потеряв интерес к свободе и потенциальной еде, Кранг наконец-то заметил нас. К этому времени мы успели переместиться к дальней стене арены, у которой оставили запасное оружие. «Сейчас взлетит и атакует», — сказал Андрюха, и животное побежало. Атакует всегда с воздуха. Резко пикирует в полете и наносит удар сперва передними лапами, а затем задними. Раньше я его только на фото видел. И пару историй о стычках с ним слышал. Вранье, конечно. 10 метров разбега, и крылатый волк взмахнул крыльями, которые легко подняли его в воздух. «Не больше 150 килограммов он должен весить, чтобы так хорошо летать», — предположил я и решил заменить одноручный меч на полутораручный. Подумав, бросил щит и сказал: «Есть у меня одна идейка, друган. Если удача будет ко мне благосклонна, Кранг примет смерть совсем скоро. Помолись за меня». И я побежал. Была не была. Конечно, глупо полагаться на удачу, но как иначе? Лучше сделать, и пусть ничего не выйдет, чем не сделать и потом жалеть об этом. Шанс погибнуть велик при любом раскладе. По сути, я ничего не теряю. Минутой раньше погибну, минутой позже. Какая к черту разница? Кранг летит, а я бегу. Он бесшумен и целеустремлен. Я громок и напуган. Ору так, что вот-вот выплюну связки. Адреналина в крови столько, что вот-вот взорвется сердце. У меня будет один шанс. План изменился в тот момент, когда птичка спикировала. Я понял, что нахожусь на волосок от смерти и упал на колени, но так и не ударил. Хотел распороть серо-розовое брюхо, но передумал. Острые длинные когти передних лап прошли в опасной близости, а через мгновение прошли когти задних лап. Меч был выставлен в сторону троса и ударил по нему у самой лапы. Кисти обожгло от сильного удара. Упал я болезненно, но главное, перед ударом затылком о бетон успел увидеть, что трос отрублен. Далее пришла круговерть. «Никита!» Андрюха сидит на коленях и внимательно смотрит на меня. Солнце за его головой создает эффект нимба. «Ты прям ангел, друган», — пробормотал я, борясь с болью в затылке. «Где этот птеродактиль волкообразный? Улетел?» Андрюха кивнул глазами. «Ну, вот и славно». Я закрыл глаза и расслабился. Голову разбил вроде как. «Мягкого подложить ничего не найдется?» Мягкого не нашлось. Заговорил ведущий. «Хитрость — важная черта. У нас тут не только хитрость, у нас еще гуманность. Русский ведь мог убить Кранга, но пожалел его. Кто ответит, почему он это сделал? Мне, честно скажу, неинтересно, почему он так поступил. Мне досадно. Досадно от того, что не увидел шоу. Увы, но спорить не имею права. На войне, как говорится, все средства хороши. Второй раунд арены жизни закончен. Безоговорочная победа. Все свободны. Спасибо за шоу». «Это лед». Михаил протянул мне покрытый инеем серый целлофановый пакет. «Приложи его к голове, Никит». «Под голову», — поправил я и положил пакет между подушкой и затылком. Повезло, и голова осталась целой. Большая шишка не в счет. «Что дальше, Миш?» — спросил сидящий в кресле Андрюха. «Сок, который стоит на столе, его не интересует». «Дальше двое суток отдыха, а затем третий раунд». Михаил показал на дверь, ведущую в коридор, а затем на меня. «Пусть Никита отлежится, а затем я проведу вас в ваши новые апартаменты. Вы молодцы, парни. Удачи, ваше второе имя. Главное, чтобы она не отвернулась от вас в третьем раунде. Будет сложно. Чертовски сложно».